Колись, подруга. Знаешь, а мы ведь теперь подруги. Да, правда. Аня, помнишь, когда я вернулась из Рима, какой-то мужик перенес меня через лужу? Помню. Кстати, когда мне предложили зонтик, я как раз вспомнила, что есть мужики, которые переносят даму через лужу, а есть которые... Так что с лужей, вернее, с героем лужи? Я рассказала Аните все. Она выслушала очень внимательно, потом спросила. «И что ты думаешь делать?» «Если бы знать». «Все предельно ясно, выходи за Шувалова и дай тебе Бог». «А тут, как ты выражаешься, муж графини, или лучший герой лужи, это чепуха. У вас же ничего не было. Один разговор по пьяному делу — это мура. Считай, что он просто попутчик в купе. Им тоже иногда изливают душу. И бывает даже больше. Я когда-то лет 15 назад ехала в купе с одним довольно молодым генералом. И что? И то мы разговорились, начали, как тогда водилось, с политики, потом перешли на личные дела. Окончилось все дорожным сексом. Утром приехали в Питер и расстались навсегда. А почему навсегда? Потому что в обычной жизни мы были несовместимы. По крайней мере, мне он был не нужен. А может, ты была ему нужна? Была бы нужна, нашел бы меня. Я фигура публичная, меня не так уж сложно найти. И ты не мучилась? Да, боже упаси. Вот если бы не переспала, может, и думала бы, что упустила что-то. Но тебе же понравилось. Ну и что? Это был просто секс. А в жизни эта история не могла иметь никакого отношения. И я это отлично понимала, как, впрочем, и он. А к чему ты мне это рассказала? А к тому, что этот герой лужи тоже вне твоей жизни, как и твой итальянский жених. Смотри-ка, тоже Италия, это неспроста. Значит, тебе надо свою судьбу искать не в Италии. Да чего искать? Ты же сама говоришь, что с Игорем хорошо. Мне с ним очень хорошо. Пойми, дуреха, у вас с ним общее дело, вам всегда есть о чем говорить, вы живете в одной стране, в одном городе, а тот — биолог. О чем ты будешь говорить с биологом? О хромосомах, о ДНК? Много ты в этом понимаешь. К тому же он женат на итальянке. Даже если он с ней разведется от безумной любви, то еще 3 года не сможет жениться. И потом профессор в итальянском универе — это все-таки фигура, а у нас? Что он тут заработает? Останется нищим и будет во всем винить тебя. Анита. Что Анита? А почему ты решила, что это любовь? Мне так кажется. Когда кажется, креститься надо. И вообще, знаешь что? Засунь ты эту любовь себе в задницу и выходи за Шувалова. А я и выхожу. Просто мне некому было рассказать про Степана. Рассказала, легче тебе. Вот и чудно. Когда свадьба? Он еще не развелся. Он разведется, в этом я уверена. А этот графский муж, он хоть красивый? Рядом не сидел. А что? Не знаю. Тянет к нему. Не то слово. Переспи с ним, а потом гони в шею, и вся любовь. А если я потом не смогу его прогнать? Сам смылит. А если нет? Фаинчик, не будь дурой, оно ему надо. Невеста близкого друга, соседка матери. Хотя я дала тебе дурацкий совет. Этот герой лужи просто струсит в очередной раз. Лучше научись его презирать. Я уже учусь. Умница. Кстати, твое название «Герой лужи» куда лучше, чем «Муж графини». Без ложной скромности скажу, да лучше, презрительнее. А вот Игорь — это то, что тебе нужно. Понимаю, я очень нежно к нему отношусь.